Глава 36. Ангелина. «И долго мы тут торчать будем?» — спрашивает Василиса. «Четвертый день уже сидим». «А чем тебе здесь не нравится?» — интересуюсь. «Природа, смотри, какая! И с погодой пока везет. И интернет работает через раз». Сестра демонстративно отбрасывает в сторону смартфон. «Для меня это хорошо, если честно. Связь в деревне у Даши и правда дурацкая. Но зато отследить будет сложнее. Наверное. Хотя кого я обманываю? Никто же не будет так заморачиваться, чтобы найти нас. Меня. Никита Тимурович, конечно, хотел переспать со мной снова. Но этого недостаточно, чтобы броситься вот так вот на поиски, всполошив все свои возможные и невозможные связи. С другой стороны, грустно. Этими мыслями я будто нарочно хочу преувеличить собственную значимость. В глубине души все же надеясь, что Абрамов кинется на мои поиски и спасет, как принцессу, из заточения в высокой башне. Одного понять не могу, откуда в моей голове все эти розовые сопли, учитывая все обстоятельства. Пора уже спуститься с небес на землю и начать думать о том, как жить дальше. Например, как рассказать сестре о беременности, пока меня не начало выворачивать от запахов еды и не принялся расти живот. Но я не знаю, как это сделать. Смотрю сейчас на Ваську, расстроенную отсутствием интернета, и понимаю, ну куда ей новость о ребенке? Момент явно неподходящий. «Может быть, чаю попьем?» — предлагаю с улыбкой. «Не знаю», — бурчит сестра. «Я домой хочу». «Могу мелисы нарвать на участке, будет очень вкусно», — предлагаю. Девчонка лишь пожимает плечами. «А потом, хочешь, по деревне погуляем? Мы же с тобой на другом конце еще не были». «Да что там смотреть-то? Деревня как деревня. Дома как дома. Бабки как бабки. Только к моей руке лишнее внимание привлекать». Сестра чуть приподнимает пострадавшую руку, как бы напоминая мне о своем внешнем виде. «Давай телевизор посмотрим», — предлагаю, спеша сменить тему. «Антенны здесь нет, конечно, зато я видела видак и кассеты. Если разберемся, как это делается...» «Гель, может, хватит уже?» Василиса перебивает меня, не дав договорить. «Ты о чем?» Хмурю брови, делаю вид, что не понимаю. Хотя, если честно, так оно и есть. «Мы ведь сюда не воздухом дышать приехали. И не по деревне шляться. Это ясно даже дураку». Вздыхаю. «А зачем, по-твоему?» «Да я откуда знаю. Только не думай, что я не вижу. Прекрати держать меня за ребенка!» «Успокойся!» — прошу сестру, примирительно выставляя вперед руку. «Сядь!» — приказываю, вскочившей со своего места сестре. «Ты прячешься здесь от него?» — не унимается подросток. «Просто скажи, да или нет. Это несложно!» «Ни от кого я не прячусь. А ты? Прекрати лезть во взрослые дела!» На эмоциях все же не сдерживаюсь. «Это ты, что ли, у нас взрослая? Такая взрослая, что телом пошла торговать!» «Так, стоп!» Теперь вскакиваю я. «Ты не имеешь права так со мной разговаривать. А я уже объяснила тебе, как все было на самом деле. А когда узнала, могла бы отказаться. Тебя ведь насильно там никто не держал. Это личное дело каждого». Обиднее всего, что сестренка реально в это верит. «Какая же ты наивная, Васька! Да я и сама такая!» Со вздохом оседаю на стул. «Я не наивная. Я просто умею бороться. А ты? Ты сидишь тут, прячешься, жуешь сопли, вместо того, чтобы пойти и сделать хоть что-то». «Хватит!» Ладонь сама собой бьет по столу. Кожу так сильно прожигает от удара, что я даже морщусь от острого жжения. «Я не собираюсь продолжать этот идиотский разговор». Сестра смотрит на меня, поджимая губы. Мы обе взвинчены, и каждой нужно остыть. Потому Василиса принимает верное решение для нас обеих, направляется к выходу и со злостью хлопает дверью. Я же еще какое-то время сижу, облокотившись на стол, а потом решаю испечь пирог. Шарлотку. Васька его очень любит, а в деревне у Даши яблок полно. Мы вчера как раз собрали небольшое ведерко. Пока занимаюсь пирогом, сестра не возвращается в дом. Я не придаю этому особого значения. Да и пусть лучше воздухом дышит, так полезнее. Но когда шарлотка оказывается готовой, я выхожу на улицу, и по телу волной прокатывается липкое волнение. Васьки нет. Ни во дворе, ни в окрестностях дома. Я оглядываю улицу, стараясь разглядеть как можно дальше, но силуэта сестры нигде не видно. Тогда я бегу в дом за телефоном. Звоню Василисе. Но эта гордячка не берет трубку. У меня сердце стучит в ушах, пока я набираю номер сестренки снова и снова. А если с моей девочкой что-то случилось? Не хочу даже думать об этом. Тут же от беспокойства в горле зудит тошнота. От запаха свежей выпечки мутит. Пальцы становятся холодными и липкими от пота. Так, подношу подушечки пальцев к вискам, чтобы сосредоточиться и хоть чуть-чуть унять волнение. Она не могла далеко уйти. Сейчас обойду деревню, и Вася обязательно найдется. Отставить панику. Но как я не стараюсь успокоиться, меня все еще отчаянно трясет, и страх усиливается по мере того, как я пробегаю все большую и большую часть деревни. Васи нигде нет. «Какая же я дура!» Резко опускаю руки и начинаю плакать. В глазах тут же начинают летать мурашки, а живот неприятно схватывает.